Глава восьмая. Со стадиона, замыкавшего поселок, доносились то восторженные крики, то коллективный всплеск отчаяния. «Ах!» и свист возмущения с извечным. «Судью намыло! Судью намыло!» Футбол? Как не посмотреть? Поднялся на земляной бруствер, заменявший болельщикам трибуны. Выбрав травяной коврик, присел. На поле, скучившись, барахтались желтые и красные. Игра шла не в мяч, больше в ноги. Бегущего сбивали нагло. А судья, по-моему, пьяненький, смотрел на это сквозь пальцы. Конечно, в нашей провинции встретить бразильский или аргентинский футбол – пустая затея. Но частичку красоты футбольной, игрового чародейства, мысли, хитринки бойца на поле, искрометной быстроты, рывка с завершающим ударом – увидеть хочется. Но нет, валим, валим снизу и доверху, до первопрестольной. Мальчишки играют куда увлеченней и интересней. В их игре, как в поэзии, есть звенящая искренность. Кто-то нагрубил, тут же дали по шее, покричали, повозмущались и вперед, без игровой мести. У ног, на слабом ветерочке, покачивался бледно-сиреневой корзиночкой мелких-мелких цветочков тысячелистник. Дотянулся, взял, чтобы посмотреть. А корешок-то вот, рядом со мной. Стебелек жесткий, крепкий, как проволока. Сколько же раз топтали тебя здесь? И держишься. Цветочки плотно-плотно прижимаются друг к дружке. Захочешь ткнуть иголочкой — и некуда. Тем не менее, ни один не стеснен, не помят. Вот как мастер позаботился о вас, о вашем стойком братстве. А листочки, густо-зеленые, нанизаны один возле другого, птичье перышко. И тут братство, тысячелистное, пусть гиперболическое. Начал было считать мелкие-мелкие листочки на стерженьке. Но бросил. Зачем считать множество, если это не деньги? Парень, лежавший в двух-трех шагах от меня, тоже на травке, кивнул. «Привет, мол», когда я обратил на него внимание. Думая, что я не заметил, поднял руку и помахал приветливо, как это делают заядлые болельщики при встрече. Поморгал глазами, стараясь припомнить, из какого управления кто, а он нетерпеливый и миг ему не миг уже чистит. «Где пропадал? Полмесяца не вижу. Вчера с Калтаном ништяк резались. И словом не с кем было перекинуться. Это порядок, скажешь? Прогул тебе вкатываю». «Уважительная причина, больничный. Судьи рядом не оказалось остановить уличную баталию за явным преимуществом. И так наполивали, прямо с ринга попал в объятия к эскулапам. У нас это сплошь и рядом. Не хочешь приложиться?» Болельщик достал пузатенький бутылек, похожий на солдатскую фляжку, только пробка большая. Булькнул разок, опрокинул, попил и тянет свою карманную справу мне. Но я достал связку ключей и потренькал, как звоночком. Проходом здесь я, при ключах. Верный способ отказаться. Человек с машиной, человек за рулем. Встал и направился в сторону Комсомольской, центральной улицы. Пахло размаренным асфальтом. Ярко-малиновое, лучистое солнце висело низко над Томью, всей ее долиной. И высокий, голый берег реки вдали, зубчатый, изрытый вековыми потоками, и наши корявые кирпичные стены домов под золотистыми лучами солнца казались словно лакированными, как мебель. Я остановился возле магазина, и совсем не потому, что рядышком в киоске продавались соки и вино на разлив. Завсегдатые называют его двояко, кто рассыпуха, а кто бормотуха. С улицы у магазина на полтора этажа широкие витражи. И разрисованы реклама не реклама, а скорее детские потешки. В каждом пролете картина. Семь пролетов, семь картин. Целая галерея. Вот птица. Распростала крылья круто, будто аэробус поднимается вверх. На клюве большие очки. Смотришь на нее, вроде журавль. Отойдешь чуть, глянешь со стороны. Нет, аист, на чердак полетел. Удивительные преображения. На пасеку забрел медведь. Ничего, зверек, такой попортил бы крови немало, но хитрый старик посадил его на пустую колоду, дал бочонок меду. Ешь, Мишка, да не поминай лихом. И медведь трескает мед деревянной ложкой, а взгляд у него куда слаще меда. Вставшие на ноги поросята, развеселая компашка. Идут, бредут, играют на гитаре, приплясывают, орут песни. Рогатая корова с сережками в ушах смотрит на поросячьи оргии большими круглыми глазами. В них и гнев, и полная растерянность. Как образумит сопливых гуляк. Забыла, что у нее есть рога. Иногда во мне появляется противный, едва слышимый голос. Я даже назвал его Касьян Копылов. Есть у нас на стройке сторож, который любит критиковать все, что не увидит, так его именем. Вот и сейчас картинная галерея, наша Третьяковка, надоела ему, и он начал ехидничать. «Выпей-ка, малый, это куда лучше?» «Честное слово. Челюсть тебе поставили удачно. Ребра зажили. За здравие, так сказать». И я поспешил в магазин. Пусть шум людской заглушит этот старческий противный скрип. Малый. Мальчишка я для него. Посмотрел хозяйственные товары. Ничто не приглянулось. А толкаться в магазине – самая неприятная штука. В уголке «Скорый завтрак» выпил вина и пожалел. Такое оно показалось кислое. А ведь всегда нравились сухие вина. Принимая деньги, женщина улыбнулась. «Давненько вас не видно». И когда расплатился, когда вклинился в поток выходящих, прогрохотало кому-то. «Вот он, страдающий Гамлет». Меня даже ударило внутренним током от этих слов. Толчок был настолько сильным, словно я ехал на поезде и неожиданно тормознул резко на скорости. «Это я, страдающий Гамлет?» «Нашла кого?» Заторопился выйти, будто меня уличили в воровстве. Но в просторном тамбуре что-то меня остановило. Здесь же, на втором этаже, продаются детские игрушки. Не копаясь в себе, заглянул и сюда. Вот где фантазия. Копеечные безделушки, а так сделаны. Любо посмотреть. Подошел к прилавку, попросил показать одну, потом другую, третью игрушку. Подолгу рассматривал. Красота! Только которую из них взять? Вот не шутка. Вырезан из дерева и так искусно, столько в нем обаяния, столько притягательной силы, что не в каждом человеке увидишь и почувствуешь такое. А что скажешь о Снегурочке? Она просто божественна. Небесно-голубое платьице, приталенное с пышным воланом, отороченное желтым, шикарные бусы, корона и две по пояс пшеничного цвета косы. У меня прямо из рук вырывает ее набежавшая девочка и прижимает к груди, будто живое дитя. Мать, подходя, выговаривает ей: «Разве можно хватать вещи из чужих рук?» И на весь магазин раздается звонкий голос: «Мама, она однешенька, она красивая, ласковая, она моя!» Перекинувшись словцом другим с мамочкой, прошу такующего вдохновенного и прелестного глухаря на мшистой дощечке, потом орла, распластав крылья, он воссел на бегущего зайца, намертво вцепившись когтями в голову. Какая мощь, экспрессия, хищность, голодная устремленность и дикая красота. А глаза, сколько в них своего холодного, в то же время жгучего, хочется добавить еще и гипнотического величия. Впервые спросилось мне, различаются ли глаза орла и змеи. По форме да, а по существу? Царя птиц я видел в зоопарках, но не видел царицу присмыкающихся, ползающих на брюхе. И желания ответить на этот вопрос нет. А с полки из семейства Катек, Дин, Аннушек просилась миленькая северяночка в валеночках, шубке, отороченной белым искусственным мехом, и вытянутые руки в варежках. «Вот я какая! Возьми и отогрей!» У других варежки сняты. «Скорее, скорее возьми меня!» Девчоночка-продавец подсекла меня. «Недовольна с вас? Посмотрите, сколько скопилось народу!» Хотела убрать игрушки, но я, выкинув руки, своим воздушным объятием защитил их. И она несколько смягчилась. «Вы, наверное, очень любите своих деток. Часто-часто берете и поделки, и куколки. Но хоть бы раз пришли трезвыми». «Как? Значит, и тут я примелькался? Горьковская, стадион, Комсомольская, этот магазин? Что за орбита?» «А никакая не орбита», — подал голос мой неусыпный Касьян Копылов. «Мель, обыкновенная мель, детка». И в тон ему: «Напьетесь, а потом знать ищете, чем перед женушкой оправдываться», — воспитывала меня принципиалочка за прилавком. «Я не женат, а игрушки дарю хорошим людям», — говорю ей. Девчоночка – вчерашняя школьница, а на стройку прибывают выпускники прямо классами, покраснела и сама сделалась, пожалуй, самой красивой игрушкой. Катенькой, живой, любопытной, чуточку капризной. Да ведь и впрямь я выпил, да ведь и впрямь копаюсь. Но кажется нежной и очень любящей свое хозяйство. Тогда вот какое чудо к нам поступило. И она, как бы оправдываясь за свою оплошность и нетактичность, достала из-под прилавка лопаточки. Маленькие, даже миниатюрные, тоже из лыка, но как мастерски они сплетены. Веревочка, связывающая их, служила и сувенирной подвеской. Казалось бы, что здесь диковинного, лаптям ли умиляться? А поди ты, мякнешь, радуешься. Как же ты, мастер, умудрился сплести их так искусно, почти филигранно. Даже песенная строка сверкнула в голове. «Лопоточки мои, вездеходушки!» Если бы столько душевного старания, творческого, мы прикладывали на каждое дело, особенно в становлении человека, мы светились бы ярче полной луны и возрастали духовно непрестанно. В нас, особенно в новом поколении, недостает малого, прилежности и стремления мастера. «Заверни мне, пожалуйста, три пары!» И, получив свое, я отблагодарил ее тем, чем мог в этот миг, своей улыбкой. А на улице длинные безмолвные тени еще тянулись куда-то по иссохшей пыльной земле. Сколько же их, теней? Кажется, оплели, опутали, охватили все как паутиной. Напряглись, замерли, идут за людьми, бегут за машинами, летят, сопровождая облака, птиц. И за мной тащится тень. Неотступно, бесстрастно, неслышимо, словно в лопоточках. Расплавленное небо бьет в щеку красным светом. И тень, лениво тощая, пугающе длинная, уродливая, тянется сбоку. Бессветие, даже на таком примитивном уровне, когда замечаешь объемно, уже волнует непросто. Что, и в самом деле я на мели? Мне показалось, и по лицу словно муравьи ползают тени, все их уличное многообразие. Я прибавил шагу. Вот уже и мой дом. У подъезда, смотрю, сидит на лавочке моя соседка, матрешечка, сбежавшая из той коробочки, где их настроган целый выводок. Встав, деревянно поклонилась. «Мое вам почтение, воробушек приятный!» Подала сверток газет. «Щедро вы тратитесь на прессу, и все без догляда, валится из гнезда, бери, человек охочий!» 10 дней сама ластушкам своим наказывала. Улетел знать воробушек наш по делам куда-нитось, прибирайте. Ластушки ее на выданье. И как она заманивает воробушка. В субботу, первый выходной, поспать бы, она начинает под окнами ковры хлопать. Носят их, как бревна, плечи у троих прогибаются. Да чего все-таки хотелось бы, чтобы я подставил свое плечо под эти немыслимые тяжести скатки. Хлопает, хлопает она рьяно, вспотеет, уголком цветастого платка вытрет пот, поругается, покорит дочерей в ленности и снова хлопает с тяжким вздохом. Иди он, приглядистый птенчик, когда образумится? В жаркие-жаркие дни выгружает их, расстилает во дворе, в придачу еще меховые пальто, полыхает ярмарка, жарит на солнце от моли паразитки. И движется павушкой так, будто половину своей жизни, по крайней мере свою молодость, провела в именитом танцевальном ансамбле Моисеева. И если с кем-то заговорит, я тотчас хватаюсь за перо. Ой, да старая она, вся морщавистая. Бабонька у его, уборкая по базару идет, ковры с русалками пишет, глядеть на ее сладко. Сейчас я поблагодарил ее, даже назвал по имени-отчеству, и матрешечка оживилась. «Кран у нас без мужних потек, воробушек приятный. Поправь-ка ручками своими». И готова уже за локоток взять. Спешу откреститься. Я в таких случаях дежурного слесаря вызываю. Дома зажег торшер. Когда я не в духе, я всегда зажигаю торшер. Мягкий зеленый свет мало-помалу успокаивает. «Что сегодня со мной?» Швырнув газеты, сел на диван. На глаза опять попался Лева Саночкин. Ах, Ведевич выдал очерк. Взгляд невольно пробежался по странице знакомого текста. У Левы абсолютный слух. 4-летним мальчиком его приняли в музыкальную школу и он целые дни просиживал за фортепиано. Однажды во двор зашел слепой и долго пел печальные песни, уставясь на Леву черными стеклами очков. Но Лева смотрел на его руки, которые легко перебирали струны старой гитары. А ночью Лева лежал с открытыми глазами, и в его ушах раздавался его надтреснутый голос. «Ко мне постучались. Неужели соседка?» Встал с неохотой, открыл дверь. «Семен и Лева, легкие на помине. Оба нарядные, с праздника, что ли?» Лева в черном модном костюме из материала, подобного бархату. Галстук обычно не носит, ворот всегда расстегнут, а сейчас на груди широчайший галстук, пижонист Лева. Даже нацепил значок «Ударник строительства Запсиба». С ним была гитара. Пройдя в комнату, он сразу плюхнулся на диван и начал тренькать. Кажется, он не в духе, но держится. Семен тоже сел рядом и углубился в газеты. «Вы не поссорились? У них всегда разнобой. Если один веселый, другой обязательно мечет икру. Я зачастую выступаю в роли примирителя».